Выпад. Донг Бо Сюин делал выпад снова с полной силой. Глаза Донг Бо Сюина были красными, когда он ударял снова и снова, как будто он сошел с ума. «Отец, я хочу, чтобы ты ругал меня, я бы не возражал, если бы ты назвал меня трусом, я был бы рад». Он только понял, как ценен кто-то после его потери. Том 1, глава 6, культивация. После завершения 1500 ударов, Сюин был весь промокший потом. Он потерял чувствительность в правой руке, и она онемела. Он полагался исключительно на свою волю, чтобы завершить 1500 ударов. Воды. Сюин спросил с хриплым голосом. «Господин, вот, слуга, который наблюдающий со стороны, пораженный грубой тренировкой своего молодого господина, быстро принес воды». Сюин взял большую чашку левой рукой и выпил всю чашку залпом. Вскоре после этого он продолжил практиковать трехфазную огненную технику. При культивации дауцы, мышцы и кости тела начинали зудеть. В этот раз, самые очевидные из них были его правой руки и левой руки. Было ясно, что небесная и земная таинственные силы, с этого дня попадали в его правую руку и левую руку постоянно. Чем больше истощен организм, тем эффективнее дауцы культивировалось. Естественно, организм не должен быть истощен до точки разрушения. Способ практики Донг Бо Сюина, для обычного человека, они, вероятно, могли уничтожить себя через 10 дней. Однако он мог использовать дорогие лечебные ванны каждый день. Через год из этих ванн, самые благородные семьи бы обанкротились. После Сюин практиковал эту процедуру 3 раза, его способность поглощать силу небес и земли уже сильно сократилась. С этим он решил прекратить. Его левая рука, казалось, была полностью восстановлена, но его правая рука все еще немного болела. «Начну управлять копьем левой рукой. Иди ко мне». Как Сюин уставился на манекен перед ним с блестящими глазами, он держал копье в левой руке и использовал правую руку для поддержки. Затем он яростно ударил копьем. «Тонгсан, вы видели Сюина?» «Нет, я не видел». Сзун Лин и Тонгсан оба были смущены и удивлены. Это было практически время обеда, но Сюин не был найден. И поскольку господин и госпожа бароны Донг Бо только что были захвачены, они даже больше волновались о Сюине. «Где господин?» Сзун Лин и Тонгсан спросили одну из горничных. Горничная быстро ответила. «Наш господин был в боевой области с утра. Он все еще находится в боевой области, уже почти полдень». Тонгсан спросил с легким удивлением. Сюин обычно практиковался в течение 2-4 часов утра, но прошло уже 6 часов с утра. Сзун Лин бросился к боевой области без слов. Когда они подошли ближе к тренировочной площадке, они услышали постоянный звук сильного столкновения. Сзун Лин и Тонгсан посмотрели друг на друга и затем открыли дверь в тренировочный зал. Это. Оба они были ошеломлены молодым человеком перед ними. Юноша, у которого все тело было красным, крепко держал копье и непрерывно протыкал и разрезал улучшенный манекен. Он напряг силы от пояса и яростно полоснул копьем. 1, 2, 3 раза, в том же порядке, копье постоянно полосовало сквозь огромное небо с нарастающей силой. В тот момент, когда он обрушился на улучшенный манекен, его скорость и свирепость достигли своего пика. Кожа всего тела юноши покраснела, от поверхности его тела выходил пар из-за высокой температуры его тела. Его кровь и его дауцы уже выросли до этого уровня. Сзун Лин промямлил. «Сюин, ты с ума сошел? Остановись и сделай перерыв», — Тонгсан сказал с беспокойством. Он никогда не видел Сюина таким. Он боялся, что Сюин вышел за его предел. «Подождите немного, я не закончил», — Сюин сказал. «Не волнуйся, Сюин принимает лечебные ванны каждый день, он будет в порядке. Я думаю, что он просто должен выпустить пар». Сзун Лин был обеспокоен насчет Сюина, не из-за нагрузки, а потому, что он боялся, что Сюин не мог жить из-за его страдания. Ведь его тело будет исцелять и восстанавливать себя после того, как он примет его ежедневные лечебные ванны. Он знал Сюина, когда он был еще маленьким ребенком, и он не надеялся на какие-то странные изменения в характере Сюина. Сюин повернулся лицом к своим дядям и улыбнулся. «Дядя Цзун, дядя Тонг, не беспокойтесь обо мне, я буду в порядке». Он сделал это не только чтобы выпустить пар, и это было, потому что после того, как он читал тайную книгу о меткой стрельбе от превосходящего рыцаря, он составил себе план. Он начал обучение по этому плану после прочтения ледяного копья. Тайная книга не превратит вас в превосходящего. Для того, чтобы стать превосходящим, вы должны быть посвящены и выполнить массу тяжелой работы. И так прошло время, за которое можно выпить маленькую чашку чая. Сюэин практиковал трехфазную огненную технику дважды перед окончанием утренней тренировки. После обеда Сюэин играл со своим младшим братом, а потом ушел на свое дневное обучение. Ха! Он приложил силы в обе руки, толкнув копье вперед. Он атаковал, используя силу всего его тела с помощью рук, вызывая безусловно более свирепый выпад. Его копье приземлялось точно на лицо улучшенного манекена, шею и грудь, где были красные точки снова и снова. Это была четвертая часть его тренировки копья, двурукий прокол. После 2000 раз использования двуручного прокола, было время попрактиковаться в дауци. Огненные стрелы. Сюэин приказал. Да, мой господин. В 10 метрах стояли 10 слуг, нерешительно держа свои луки и стрелы, хотя стрелы не имели наконечников. В прошлом, Донгбо Сюэин всегда был с его отцом, в качестве партнера по тренировкам, но теперь он сразу прыгал на стрелы. Если бы он был не в силах сопротивляться и был поражен стрелами, это все равно будет крайне болезненно даже без наконечников. Они могут даже проколоть кожу и вызвать кровотечение. Эти слуги были очень обеспокоены. Быстро делайте, что я приказал вам ранее. Сюэин снова приказал, чтобы слуги повиновались. Шаош. Они начали с одной стрелы, когда Сюэин использовал свое копье, чтобы заблокировать ее. Одинаково каждый раз. Даже если здесь было расстояние в 10 метров и слуги не обученные, стрелы были еще достаточно быстрые. Сюэин владел искусством блокировки действительно хорошо. Он полоснул, блокировал и увернулся. Теперь ставки возросли. С приближением к нему 2 стрел за раз, Сюэине, казалось, будет трудно в этот раз. Он отбил 3-4 стрелы из 10. Его тело было в нескольких фиолетовых и красных порезах, но небольшие травмы не остановили его. Духовная техника копья состояла из 10 000 техник копья и может быть названа основой всех техник копья в клане Ся. Если просто практиковать движение, все, что будет происходить, это будет хорошо выглядеть без какого-либо реального содержания. Следует практиковать ее с решимостью снова и снова, чтобы выявить даже самые обыкновенные движения, обладающие удивительной силой. Существует 6 секций для тренировки копья Цуэина. Удар с левой руки, удар с правой руки, двуручный удар, блок и свободная атака. Среди этих секций он использовал дауци, чтобы облегчить боль в своем теле. Иначе у него не было ни одного шанса вынести такие интенсивные тренировки. Он тренировался по 12 часов в день. Сразу после тренировки он пошел принять лечебные ванны. Его тело было на грани разрушения, но он нашел облегчение в ванне. Это дало ему шанс бороться для получения силы. Его тело, особенно руки и ладони, изменились. Они были более мускулистыми и кости более прочными после постоянных переломов и самовосстановления. Когда наступила ночь, Сюэин ел и играл со своим младшим братом. После прочтения некоторых книг, он отправился спать. Он выглядел очень усталым, но он был в том же состоянии, как истощенный простолюдин, кто работал весь день. Однажды он сделает из этого привычку, с ней он будет ощущать себя нормально. Донгбо Сюэин чувствовал, что его техника копья улучшилась, так и его тело становилось еще более крепким. Тем не менее, его истощение омрачало его радость. Он даже улыбался, когда он практиковал технику копья. Иногда он хотел остановиться и подумать, было ясно, что он был погружен в изумление от техники копья. В результате своей полной самоотверженности, он прогрессировал с потрясающей скоростью. Зимой 2 года спустя, выпал снег вращаясь. Красивого и сильного молодого человека можно было увидеть, когда он практиковался с длинным черным копьем, пока его слуга держал щит. Щит был покрыт толстым слоем шкуры и хлопка. Казалось немного глупо, но без дополнительной защиты из звериных шкур и хлопка, никто из слуг не мог выдержать предстоящую силу. Слуга продолжал уклоняться влево и вправо, но Сюэин вдруг атаковал своим копьем. Копье провернулось и вышло, как дракон, вызывая шипящий звук в воздухе. В мгновение ока, копье уже вонзилось в щит, вызвав дрожь слуги перед его силой. Это копье было довольно хорошим, но если бы это был разрез, то было бы еще сильнее. «Господин, я не могу уклониться от него, как ни», — мускулистый слуга сказал с горечью. «Если вы сможете уклониться от него один раз, вы получите серебряную монету, так что вы, парни, тренируйтесь хорошо», — Сюэин сказал. Слуги по бокам были наполнены завистью, потому что одна серебряная монета в месяц их зарплата. И незадолго до того, некоторые слуги иногда успешно уворачивались от атак. Сюэин отдал сотни серебряных монет в общей сложности, но сейчас это действительно трудно, чтобы выиграть еще одну серебряную монету. Я нисколько не продвинулся за последние несколько дней. Я думаю, я достиг узкого места, сказал себе Сюэин. Согласно книге «Темный ледяного рыцаря», я должен начать практиковаться при сдерживании моей силы. Нужно уметь выпускать и сдерживать свою силу. Вдруг, мой господин, плохие новости!» Горничная закричала, когда она ворвалась в боевую область. Сюэин понял, что-то плохое произошло. Он спросил, что случилось. «Это господин Цзун Лин, он тяжело ранен», — горничная сказала. «Там повсюду кровь, дядя Цзун». Сюэин был сильно встревожен. Цзун Лин заботился о территории за последние 2 года, так что он мог практиковать со своим копьем без всяких беспокойств. «Где мой дядя Цзун прямо сейчас?» «Господин Цзун в своем доме». «Господин Тонг тоже там», — служанка быстро сказала. Сюэин опустил свое длинное копье и бросился к дому Цзун Лина. Том 1, глава 7, «Рыцарь вечного ветра». Внутри комнаты Сюэин прибежал и нашел Цзун Лина в постели и Тонг Сана, сидящего рядом с ним в кресле. «Дядя Цзун, ты в порядке?» Донг Бо Сюэин внимательно посмотрел на него. Дядя Цзун был переодет в чистую белую робу. Хотя не казалось, что были какие-то телесные повреждения, его лицо было бледным. Цзун Лин улыбнулся и сказал: «Лидер союза изогнутого клинка действительно сложный противник. Если бы я не носил выплавленную из золота внутреннюю броню, чтобы защитить мое тело, я боюсь, я бы действительно потерял свою скромную». Кашель, кашель, кашель. Он начал кашлять, как он говорил, и закрыл рот платком, обнаруженным рядом с ним. Белый платок быстро стал красным, как кровь распространилась по нему. Сердце Донг Бо Сюэин поежилось, глядя на него. Кашель кровью, он получил внутренние повреждения, дядя Цзун. Донг Бо Сюэин сидел на краю кровати. «Это ничего, я не умру». Цзун Лин бросил платок в чашу рядом с ним, а затем улыбнулся и сказал: «Это небольшая травма, ничего, есть много случаев, когда я получал травмы намного серьезнее, чем это, еще в те времена, когда я проходил еще приключения с твоим отцом и дядей Тонгом». «Сюэин, не беспокойся, такая степень травмы будет восстанавливаться в течение 2 месяцев со строением шестирукого змея-демона». Тонгсан был совершенно спокоен. Они привыкли к этому давно еще, сражаясь на грани жизни и смерти на протяжении многих лет. «Кстати, Цзун Лин, почему ты ранен так скверно? Ты привел батальон солдат с собой. Лидер союза изогнутого клинка действительно сделал все это? Действительно, он был сильнее, чем я думал. Он заслуживает свой титул. Самый сильный бандит в водном обрядовом регионе». Цзун Лин сказал: «Кто является лидером союза изогнутого клинка? Какое у него происхождение?» Донг Бо Сюэин не знал ни головы, ни хвоста этого человека. «Это время для меня, чтобы сказать тебе кое-что», — Цзун Лин сказал. «Рано или поздно ты будешь отвечать за территорию Снежного Орла». Цзун Лин посмотрел в глаза Сюэна. «Господин не только контролирует свою территорию, но и защищает ее области и всех своих людей. Тот, кто вторгается на твою землю, убивает твоих людей или крадет ваше имущество, ты должен устранить их всех». Донг Бо Сюэин кивнул. «Когда твои родители были здесь, твоя мать была небесным магом. С могущественным магом армия способна привнести больше их сил. Кроме того, мы были оснащены многими звездными дробящими арбалетами. Не было бандитов на всей территории, которые посмели бы оскорбить нас», — Цзун Лин сказал. «После того, как родители увезли, я думаю, что бандитов сдерживали наши звездные дробящие арбалеты». Донг Бо Сюэину было совершенно ясно о способностях звездных дробящих арбалетов. Команда его отца была оборудована 500 из них все-таки. Эти арбалеты стоили по 50 000 золотых монет. Эта сумма является достаточно большой, чтобы купить всю территорию Снежного Орла. Вот почему клан Донг Бо был хорошо известен в водном обрядовом городе. Ставка налога на территории Снежного Орла была низкой, и люди любили своего господина. Последние несколько лет люди прожили хорошую жизнь. Это вызвало жадность бандитов, так что многие из них причиняли беспокойство. Цзун Лин сказал: «Ваши родители были захвачены. Союз изогнутого клинка, как самая могущественная бандитская группировка, вторглась на нашу территорию и начала грабить и обыскивать все, что они видели. Когда я услышал эту новость, я отправился с 300 солдатами, каждый верхом на лошади и вооружившись звездными дробящими арбалетами. Однако, когда мы приехали туда, более 500 мирных жителей уже были убиты и ограблены. Когда Донг Бо Сюин услышал это, злость отразилась в его глазах кроваво-красным цветом. Более 500, это, те бандиты, демоны. Мирные жители ничего не сделали им. Я следовал за их следами, но я никогда не думал, что порочный лидер союза изогнутого клинка, Ге Бин бы скрывался сам в истребленной деревне и напал на нас. Сун Лин вздохнул. Мы были застигнуты врасплох и 300 солдат впали в замешательство, сдерживая его, все, что я мог руководить. Ге Бин — метеоритный рыцарь. Я сражался с метеоритным рыцарем раньше, и обычно я был бы в состоянии сопротивляться ему некоторое время. Сун Лин вздохнул, но Ге Бин был очень быстр с его клинком, гораздо быстрее, чем обычный метеоритный рыцарь. Я подозреваю, что он имеет в своем распоряжении необычный метод дауцы. Донг Бо Сюин разделил это подозрение. Между отцом, дядей Цзуном и дядей Тонгом, дядя Цзун является самым сильным. Хотя он был всего лишь небесный рыцарь, он также имел королевское происхождение расы змеи-человека. Как шестирукий змей-демон, он обладал огромной силой, благодаря его шести рукам, которые могли атаковать одновременно. Кроме того, его змеевидный хвост добавил ловкость и резкость его движений, поэтому, даже если он воевал с более высоким рангом метеоритным рыцарем, это должно быть возможным для него, чтобы продержаться некоторое время. Мой клинок был быстрым, но он был быстрее. Я не смог отразить его, и был поражен его клинком трижды. К счастью, благодаря усовершенствованной броне, я только закончил с некоторыми внутренними повреждениями. 300 солдат также начали бороться с помощью их арбалетов, принуждая лидера союза изогнутого клинка бежать с такой легкой раной. Сун Лин вздохнул. Его фехтование и движения невероятно быстрые. Неудивительно, что он имеет такую дурную репутацию. Донг Бо Сюин испугался. Дядя Сун был порезан 3 раза. Если бы он не был таким везучим, или если бой длился дольше, дядя Сун потерял бы свою жизнь. Сюин, успокой свое сердце. Тонг Сан сказал твердым голосом. Есть только 4 метеоритных рыцаря и 1 метеоритный маг в водном обрядовом городе. К тому же лидер союза изогнутого клинка — единственный метеоритный рыцарь среди бандитов. На этот раз он узнал, какова сила наших звездных дробящих арбалетов через свое тело. Я не думаю, что он решится на повторный риск. В следующий раз мы будем полностью готовы, лучше, чем в этот раз. Если союзу изогнутого клинка не хватит духу напасть на нас, другие бандиты тоже не станут. Эх, Донг Бо Сюин расслабился. Ге Бин — метеоритный рыцарь, его возможности безграничны, но он все равно решает грабить других. Почему он прибегает к таким методам? Донг Бо Сюин спросил. ХМПФ. Тонг Сан фыркнул. Сюин, некоторые люди в этом мире, неопытные, но любят зарабатывать деньги в обмен на ничего. Они грабят людей. Это указывает, что Ге Бин первой наградой был установлен потому, что его жадность довела его до убийства членов королевской семьи за сокровища. Теперь он отъявленный бандит. Сун Лин добавил, он владел в течение длительного времени плохой репутацией в городе. Хотя многие подозревали, что он совершал преступления, никто не мог найти доказательства его действий. Когда они, наконец, нашли некоторые доказательства, награда была установлена за его голову, но он был достаточно силен, чтобы защититься и спрятаться в горах Хими с группой бандитов. По сей день он продолжает неистовствовать по всему городу. В любом случае, нет никаких оснований беспокоиться о вещах, которые мы не можем исправить. Донг Бо Сюин согласился. Да, давай просто забудем об этом. Они скрывались в горном заброшенном хребте, который даже городские стражники не смели посещать. Горный хребет Хими – это самый большой горный хребет в империи. Он растянулся на более чем 30 000 миль и соединяет 4 провинции. Кроме того, здесь располагались многочисленные чудовищные волшебные звери в его центральных районах, а внешний край был убежищем для бандитов. В глубине заброшенного горного хребта было слишком опасно. Мы оставим их в покое, пока я не стану более сильным. Но не волнуйтесь, я обязательно устраню эту опухоль. Донг Бо Сюин подумал в уме. Кстати, Сюин, ты думал о том, чтобы поступить в Академию Вечного Ветра? Сун Лин неожиданно спросил. Сюин, Тонг Сан торопливо сказал. Это Академия Вечного Ветра. Самая большая академия и самая мощная сила в тихой солнечной провинции. Это лучше, чем клан твоей матери Мо Янь. Декан, Чи Цыбай, это рыцарь вечного ветра и самый сильный человек в провинции. Ваша сила обеспечивает вам гарантированное поступление в академию, но уже зима, нет времени для колебаний. 10 лет это максимум. Академия Вечного Ветра не допускает детей старше 10. Цзун Лин посмотрел в глаза Донг Бо Сюэина. Донг Бо Сюэин молчал. Он думал об этом давно. Академия Вечного Ветра не принимает любого ребенка старше 10 лет. Это происходит потому, что время для развития ребенка это очень важно для культивирования в качестве рыцаря. Если их не культивировать, то они теряют свой будущий потенциал. Но возраст, в котором человек развивается, варьируется от человека к человеку, и это может быть так низко, как возраст в 10 лет. Таким образом, предельный возраст для поступления был учрежден. Академия Вечного Ветра является лучшей академией в провинции Тихое Солнце. Хотя вступительные экзамены в академии очень строгие, Донг Бо Сюэину было практически гарантировано место с его сильным телом и мастерством копья. Преимущества поступления в академию огромны. Ко времени выпуска студентов, они, по крайней мере, добиваются ранга небесного рыцаря, независимо от его или ее силы при поступлении. Некоторые рыцари идут еще дальше и добиваются метеоритного ранга до выпуска. Я обдумал и принял решение. Донг Бо Сюэин сказал. Том 1, глава 8. Решение. Да, Цзун Лин и Тонг Сан оба посмотрели на Донг Бо Сюэина, ожидая его решения. Они не хотели расстаться с Сюэином, ведь Академия Вечного Ветра в более 4500 километров от области Снежного Орла. Сразу после принятия в Академию, он должен будет жить на территории Академии и придется там остаться в течение приблизительно 6 лет. Некоторые студенты даже остаются на протяжении более 10 лет для того, чтобы выпуститься. Расставание в течение такого долгого времени, как они могли вынести это? Двое стариков не имели детей, а также имели глубокую дружбу с супружеской парой Донг Бо Ли, при этом в сердце Тонг Сана, Мо Янь Ю это самый важный учитель для него. Цзун Лин также испытывал искренние чувства к Мо Янь Ю, но он был шестирукий змей-демон. Мо Янь Ю не могла принять это на момент путешествия в группе. Вместо того, Мо Янь Ю была вместе с Донг Бо Ли в конце. Когда Мо Янь Ю забеременела, двое стариков были очень счастливы. Поэтому они пришли, чтобы жить вместе, и наблюдали за Сюэином с его рождения. На самом деле, в глубине души они думали о Сюэине как о собственном ребенке. Расстаться на такое долгое время они действительно не хотели. Но Академия Вечного Ветра была лучшей в провинции Тихое Солнце, которая сильно поможет Донг Бо Сюэину. «Конечно, я не пойду», — сказал Донг Бо Сюэин. «Почему нет?» — Цзун Лин спрашивал, беспокоясь. «Почему ты не хочешь пойти? Если ты хочешь быть великим рыцарем, затем Академия Вечного Ветра – это лучшее место. Мы не могли бы, даже если захотели. После Нового года, когда тебе исполнится 11 лет, вы можете больше не попасть», – Тонг Сан говорил, волнуясь. «Слабаки не имеют будущего. Это мир, где выживает только сильнейший. Все могущественные аристократические семьи имеют мощные боевые возможности. Ты не можешь расстаться с Галькой?» – Цзун Лин вдруг спросил. Донг Бо Сюэин кивнул. «Я не хочу расставаться с Галькой, ему только 4 года и он не близок с вами двумя. Он прилипает ко мне настолько, что я хочу спать с ним каждый день. Он не имеет много воспоминаний о матери и отце сейчас, он хочет быть со мной, своим старшим братом. Я не хочу, чтобы его детство не только было без матери и отца, но и брата». Цзун Лин и Тонг Сан притихли, они почувствовали, что Сюэин действительно сокровище своего брата. «По крайней мере, мои родители были со мной, пока мне не исполнилось 8, брату 4, ни родителей, ни брата. Я не могу этого сделать», — сказал Донг Бо Сюэин. «Кроме того, я хочу спасти моих родителей, но будет ли какая-то польза от нахождения в Академии Вечного Ветра?» Донг Бо Сюэин сказал. «Я так не думаю». Хаэм, Цзун Лин и Тонг Сан недоумевали. «Академия Вечного Ветра имеет действительно хорошую систему образования, и это может воспитать в больших количествах рыцарей небесного ранга, некоторые даже станут метеоритными рыцарями. Однако, даже если я стану метеоритным рыцарем, я смогу спасти маму и папу. Хаэм, мой дядя маг ранга Серебряной Луны, и даже он ничего не может сделать с правилами семьи Мо Янь», — Донг Бо Сюэин сказал. «Если я хочу спасти маму и папу, я должен быть сильнее, чем дядя. Я стану титулованным рыцарем, или даже превосходящим». Цзун Лин и Тонг Сан посмотрели друг на друга, немного удивленные. Они никогда не говорили подробно о реальном положении семьи Мо Янь, но Донг Бо Сюин сделал вывод о том, что он должен быть не менее титулованного рыцаря или даже превосходящего, чтобы сделать это возможным. Этот ребенок действительно умный, поскольку это предположение верно. Титулованные рыцари крайне редки. Превосходящие рыцари легенды. Я собрал много книг о превосходящих рыцарях. Некоторые из них были преувеличены и сфабрикованы, но процесс их роста вполне реальный. Донг Бо Сюин сказал, я однажды собирал информацию для отслеживания роста этих превосходящих существ. Книги показывали методы обучения всех 125 превосходящих существ в истории. Среди них 109 стали превосходящими, сталкиваясь много раз с жизнью и смертью. И всего лишь 16 вышли из академии. Донг Бо Сюин посмотрел на Цзун Лина и Тонг Сана. Что это значит? Если вы хотите стать превосходящим существом, вместо меньшинства академии. Цзун Лин и Тонг Сан были в шоке. Они никогда не задумывались об этом. Они только знали, что превосходящий основал академию, и что это было абсолютное святое место. Так удивительно, большое количество небесных и метеоритных рыцарей, но большинство известных историй превосходящих никогда и не были в академии. Они все искали свой путь к культивации. Как такое может быть? Тонг Сан был поражен и не мог поверить. Книги в моем кабинете. Я также тщательно послал людей в город Исуй, чтобы найти биографии превосходящих. Донг Бо Сюин сказал, это реальность. Хотя многие гении поступили в академию, мало кто стал превосходящим. Я также исследовал, почему. В соответствии с книгой техники копия превосходящего, данной отцом для меня, я сделал вывод. Донг Бо Сюин сказал, чтобы стать превосходящим, нужно проложить свой собственный путь. Но студентов академии ведут учителя-рыцари. Хотя может проще для них, чтобы прорваться через ранги, так они раньше, когда они должны идти своими путями, и вдруг теряют наставления своих учителей, они становятся слепыми. Откуда они могли знать, куда идти? И те, кто не идет в академию, не имеют систематического руководства. Они должны искать свой собственный путь самостоятельно. Когда сталкиваешься с кризисом, они должны полировать и совершенствовать себя, чтобы преодолеть его. Только с помощью этого метода они сами понимают. Это путь, которым только они сами идут, что только они понимают. В результате, они будут постепенно нащупывать путь превосходящего. Глаза Донг Бо Сюина блестели. Весьма детальное систематическое руководство хорошо для тренировки большого количества рыцарей. Но чтобы тренироваться, чтобы стать превосходящим рыцарем, это детальное образование, вместо того, может взамен сковать человека и поможет сделать очень трудным прорыв. Тонг Сан тупо уставился на Донг Бо Сюина и сказал с тупым голосом, «Ты сын мастера, вы оба будете следовать вашей же логике». Цзун Лин перестал улыбаться. «Я никогда не думал, что биографии неожиданно прячут принципы. Я чувствую себя как минимум. Ваш вывод имеет большое обоснование. Моя дедукция может быть неверной, но цифры не могут лгать. 125 превосходящих рыцарей, которые сделали их имена известными в прошлом, и 109 из них так и не поступили в академию. Вот почему я также не поступлю в академию», сказал Донг Бо Сюин. «Ха-ха, это потому, что вы преследуете вершину. Для многих детей становиться небесным рыцарем неплохо, и стать метеоритным рыцарем было бы замечательно. Сколько людей посмеет стремиться к превосходящему?» Цзун Лин рассмеялся. «Когда готовишься стать рыцарем до превосходящего ранга, входить в академию будет отличным ориентиром, поэтому большинство рыцарей из академии...» «Да», Донг Бо Сюин кивнул. Он согласился с этим замечанием, но его цели лежат гораздо дальше. «После прочтения биографии можно обобщить этот факт. Неудивительно, что вы сын Айю. Если бы ты стал магом, ты бы тоже имел будущее». Цзун Лин хвалил. «Магам нужно разбирать и анализировать тайны вселенной, так что умение размышлять – это очень важно. Все сильные маги очень умные. Жаль только, что мои умственные силы недостаточно сильны». Донг Бо Сюин смеялся. «Я не создан быть магом. В отличие от магов, рыцарь должен только тренироваться и иметь решимость, независимо от пола. Каждый человек имеет шанс стать им. Маги имеют очень высокие требования врожденного таланта. Для начала, надо иметь высокие психические силы, и если их умственные силы недостаточно высоки, они даже не пытались. После Нового года Гальке будет 5 лет, поэтому теперь мы можем проверить его умственные силы», Донг Бо Сюин сказал, возможно, уже на пороге. Ментальная сила, превышающая определенный порог, способна иметь большой природный талант. Как правило, нужно достичь порога в возрасте 10 лет, в противном случае нет никакой надежды на будущее в магии. Том 1, глава 9. 5 лет спустя, начиная с чистого листа, после обеда, Донг Бо Сюэин, его брат Цин Ши и Цзун Лин сидели вместе. Донг Бо Сюэин вынул размером с дыню хрустальный шар, оставленный его матерью, из коробки. «Брат, что это? Это так красиво!» – миленький Цин Ши спросил. В то время как Донг Бо Сюэин напоминал их отца, Цин Ши больше походил на свою мать. Он непременно стремительно станет человеком, еще красивее, чем Донг Бо Сюэин. «Вот, Галька, положи свои руки на это», — Донг Бо Сюэин сказал. «Хорошо», — Цин Ши послушно ответил, положив свои маленькие руки. Когда его руки коснулись шара, ментальные волны внутри него отреагировали на хрустальный шар. Можно было увидеть, что хрустальный шар тут же начал светиться красным светом, который заполнил каждый уголок комнаты. Сюэин и другие сияли от восторга, когда распространялся свет. «Брат, почему он светится?» — Цин Ши спросил с любопытством. «Великий маг, иди, позволь мне тебя поцеловать», — Сюэин ответил, обнимая брата и целуя его. «Маг отличается от рыцаря. Так рыцарю необходимо начать тренировки с детства. К примеру, Академия Вечного Ветра имела правило о приеме, которое указывало, что максимальный возраст для приема рыцарей было 10. Напротив, маги никогда не обучались в столь юном возрасте. Те, кто имел хорошую семью, могли начать практику в возрасте около 10, другие могли начать примерно в 16 или даже 20. В Академии Вечного Ветра последний предел для мага было 30 лет. До 30 еще был шанс быть допущенным. Будучи магом, необходимо иметь острый ум. Дух, в частности, принимал активное участие в обучении. Кто-то может повредить его дух и стать умственно отсталым, если он начал слишком молодым и действовал безрассудно. Как один становится старше, ему бы весьма необходимо набраться опыта, мудрость бы накапливалась с годами. Немало магов начали тренироваться в возрасте 40-50 и еще многого достигли, и даже были способны стать превосходящими. Время шло день за днем, в мгновение ока, прошло 5 лет. Ху-ху-ху, гусиные перья, подобно большим снежинкам, стали падать. Перед забором стоял молодой человек в черных одеждах, глядя на снежинки, танцующие в небе. Его черты лица как будто были подробно вырезаны ножом. Годы тренировок придали ему чудовищный внешний вид эксперта-копья. «Брат!» — тепло одетый мальчик кричал издалека. «Цин Ши!» — Сюэин усмехнулся. Он спрыгнул с высоты в 6 метров на заснеженную землю внизу. Его младший брат вырос, и Донг Бо Сюэин изменил его способ обращения к своему младшему брату. Сейчас он назвал его Цин Ши, а не Галька, как он допускал, когда они были молоды. «Брат, пойдем играть в город водных обрядов. Там есть очень много интересных мест и так скучно сидеть дома», — Донг Бо Цин Ши взволнованно сказал. «Что насчет спросить дядю Цзуна пойти с тобой?» Сюэин улыбнулся, как он говорил. «Ты всегда пребываешь на территории Снежного Орла и едва ли ездил в город за целый год. Тебе не скучно?» — Цин Ши пробормотал. Сюэин улыбнулся, но не сказал ни слова. Теперь его младший брат с трудом мог вспомнить что-то о своих родителях, не говоря уже о ночи, когда забрали их родителей. Он жил беззаботной жизнью. «Позволь мне практиковать мою технику кулака немного дольше», — Сюэин сказал. Он снял с себя верхнюю одежду, обнажив его прочный торс. Очевидно, годы искупления сделали его удивительно крепким. Когда он говорил, Сюэин ступил на снег и начал практиковать. Это было одновременно метод дауцзи и техника кулака. Снежинки падали на кожу Сюэина. Каждым жестом и движением он расширял его понимание мира вокруг него. «Используй своего время тогда, я пойду играть», — Цин Ши сказал, перед тем как убежать. Донг Бо Сюэин продолжал практиковать технику кулака. Каждое движение выглядело довольно медленно, но сила текла как вода под его кожей. В возрасте 13 лет его техника копья уже достигла стадии единства с копьем, но этого было недостаточно. Каждая часть его силы должна быть единой, и под его полным контролем, столь точно и тоньше, насколько возможно. Только таким образом он заслужит звание мастер копья. Только так он может освоить первый этап таинственного ледяного копья техники – падающий снег. В течение последних 2 лет, практикуя технику кулака, он хотел сосредоточиться на ощущении себя и искать вдохновение в мире. Он хотел, чтобы каждый фрагмент его силы, чтобы прекрасно работал как один. Скоро Донг Бо Сюэин смутно почувствовал, что он был близок к пределу полного объединения его силы. Он обучался своей технике копья каждый день, пока этой зимой, завершая 10 лет обучения между его 6-м и 15-м днем рождения. Жесткая подготовка, которую он прошел в эти 10 лет, равноценна 20 или даже 30 годам обучения, для нормальных людей. Мой прогресс с техникой копья не имел проблем. Но почему я до сих пор не могу генерировать дауцы? Так Донг Бо Сюин поднял вверх копье и начал тренироваться с ним, как будто копье было частью его тела. Копье было похоже на дракона. Мощно он рванул вперед. Один удар создавал бесконечные теневые образы. Один простой взмах был заблокирован силой. Согласно его первоначальному плану, он должен был быть способен генерировать дауцы, когда ему было 10. Он должен был стать земным рыцарем, когда ему было 15. Но в реальности, он не генерировал даже малейшие дауцы, дайте только стать рыцарем. Однако, Сюин, Цзун Лин и Тонг Сан не разочаровались этим. Наоборот, они думали, что это было очень странно. Основа дауцы была в поглощении энергии от неба и земли и питала тело. Когда эта энергия была поглощена настолько, что она больше не может быть поглощена телом, она будет преобразовываться в дауцы и формируется внутри его тела. Когда Сюину было 10, его тело уже было даже сильнее, чем лучшего среди нормальных людей. Во время 5 лет этого преследования, так и не остановилось развитие его тела. Он никогда не переставал получать энергию мира, и поэтому никогда не вызывал дауцы. Что на земле может быть причиной? Мое тело в 10 раз лучше, чем у нормального человека, так почему оно до сих пор поглощает энергию? Сюин удивился, растерялся. Хотя Цзун Лин и другие имели много опыта и знаний, они не могли сказать, чем это было вызвано. Пинг. Копье пробило покрытую снегом скалу и отскочило и резко улетело вперед с ужасающе резким свистящим звуком. Глубокие и крошечные части его тела внезапно начали зудеть, нарушая его концентрацию. Хаэм, Сюин убрал копье. Каждый кусочек кости и каждое волокно мышц в его теле имело покалывание. Он едва мог стоять на ногах с этим зудом даже с его силой духа. Это зудящее чувство сопровождалось жжением, как будто все его кости были сожжены дотла. Его кожа стала красной, и его кожа стала более жесткой, и оболочка начала формироваться под его кожей. Там был кроваво-красный поток, поднимающийся из обнаженной верхней части тела Сюина. Он формировал размытое очертание, что напоминало высокого гиганта. Сюин был заворожен. Он увидел гиганта, босого, но покрытого изношенной шкурой, поднявшего голову и неистово рычащего в пустынной земле. Сцена исчезла с красным паром, но внутри тела Сюина трансформация усиливалась. Ух! Сюин не смог вынести все это больше. Он упал на свои руки и колени, как его раскаленная кожа растопила снег вокруг него. Том 1, глава 10. Пожирающий как волк, маленькая служанка держала деревянный тазик, полной одежды и быстро шагала по снегу. Вдруг, она увидела кое-что сбившее с толку. Человек лежал лицом вниз на земле с небольшим количеством снега вокруг него. Что случилось? Маленькая служанка подошла с удивлением. Это мастер. Когда она приблизилась, она узнала, что мужчина на коленях был лордом территории Снежного Орла. Его спина была немного красная и испускала горячий воздух. Пар парил вокруг него. Вряд ли можно было найти снег в окружающем 10-метровом радиусе. Они были полностью растаявшими. Если какой-то мощный рыцарь или маг увидел это, тот бы потерял рассудок. Однако эта маленькая служанка была просто обыкновенным человеком. Она никогда не поймет, что означает его, используемая только что энергия из его тела, растворившая в 10-метровой зоне близлежащий снег. Почему окружающий снег растворился? Это дауцы, маленькая служанка думала, в то же время не могла помочь, но выкрикнула. «Господин, господин, вы в порядке?» Она была довольно робкой. Донг Бо Сюин зачастую был покрыт испариной и горячим воздухом, а иногда даже падал от истощения, так что служанка подумала, что в очередной раз ее господин подвергся цигун отклонению от тренировок с копьем. «Я в порядке». Голос Сюина был немного хриплым. Он встал медленно. «Я в порядке». Донг Бо Сюин развернулся и взглянул на свою служанку, необыкновенно великий. Маленькая служанка была застывшей и не осмелилась сказать ни слова. «Передай мой приказ, готовить на кухне. Я хочу целого магического зверя, запеченного и отправленного мне», Донг Бо Сюин сказал. «Целого зверя?» Служанка уставилась на него. Это было общепринятое значение, что обычная лошадь весила от 700 до 1000 фунтов. Например, ледяной пегас, он весил почти 2000 фунтов. Что касается других сильных волшебных зверей, они обычно весили несколько тысяч фунтов или даже больше, чем 10 тысяч фунтов. Потому что мясо демонических зверей содержит много энергии, полезной для обучения, они были основным продуктом питания Сюэйна, и также были доступны в рыцарском замке. Поэтому один или два магических зверя всегда были в замке, хранящиеся в морозильной камере. Но те один или два зверя снабжали весь замок, и обычно хватало на день. Да, целый один. В последний раз я ходил туда, я увидел зверя третьего уровня и зверя второго уровня. Целиком пожарьте зверя третьего уровня и отправьте его ко мне, Сюэйн приказал. Поняла. Служанка покорно пошла, чтобы передать его приказ. Сюэйн смотрел, как служанка убежала с большим тазом в руках. Он улыбнулся, схватил свою одежду и одел ее. Он выглядел таким же молодым и красивым мужчиной, как и раньше, но только он знал, насколько мощным и страшным его тело стало. «Давайте посмотрим, как высоко я могу прыгать». Сюэйн посмотрел на великое главное здание перед ним, в котором он жил. Перила были в 7 метрах над землей. Ему удалось вскочить на перила, ухватиться и затем повернуть себя. Хуа! Он оттолкнулся от твердой земли и полетел в небо, как тень, и не остановился, пока не достиг вершины замка. Даже Сюэйн был удивлен, но никто не заметил этой сцены из-за сильного снегопада. «Я могу прыгать так высоко, главное здание более 20 метров высотой. Насколько я помню, хотя стена водного обрядового города высока, это лишь 18 метров. Я в состоянии легко перепрыгнуть через стену водного обрядового города». Сюэйн был в шоке. От этого достижения он мог сказать, что пребывал в новом ранге. Сюэйн спрыгнул с крыши, потом пошел в столовую комнату и ждал его жареное мясо, потому что он был действительно очень голоден. Он никогда не был голодным раньше. Хотя Сюэйн был взволнован относительно поднятия своего уровня, голод сводил его с ума. Вот почему он сразу распорядился о жареном звере. Сюэйн схватил немного десерта с тарелки и проглотил их одним глотком. Его развитый желудок мгновенно впитал десерты, но их было далеко недостаточно, чтобы удовлетворить его. «Господин, господин!» Бородатый слуга побежал к Сюэйну и спросил его грубым голосом. «Господин, вы хотите целого жареного магического зверя? Зверя 3 уровня?» «Да». Сюэйн взглянул на него как можно быстрее. «Принеси его мне, как только когда это прожарится». «Понял, понял». Бородатый слуга был шокирован. Он выполнил приказ без колебаний. Обычно, когда господин распоряжается, чтобы кто-то что-то сделал, шеф-повар даже не смел расспрашивать его, но в этот раз распоряжение было просто невообразимым. Целый магический зверь 3 ранга. Это было не менее 6000 килограммов плоти магического зверя. Это количество мяса стоило огромные деньги. Кроме того, распоряжение пришло не от личного слуги господина, но вместо этого от юной служанки-прачки. Именно из-за этого шеф-повар пришел, чтобы дважды проверить у Сюэйна. В противном случае, если служанка-прачка сказала бы ложь, то служанка была бы по-настоящему несчастной. Значение магического зверя 3 ранга и возможные последствия от потери этого выполнения, даже шеф-повар дрожал от страха. Господин хочет зажарить целого магического зверя. Разве это не слишком большое расточительство даже для него? Шеф-повар тайно подумал, но он не решился озвучить свои опасения. Как он мог подвергать сомнению в распоряжении господина? Все, что ему нужно было, выполнить распоряжение. Когда Донг Бо Сюэйн ждал, ему пришлось вытерпеть дрожь по всему его телу, вызванные его экстремальным голодом. Наконец, он учуял аромат жареного мяса. Свист. Донг Бо Сюэйн торопливо вышел из столового зала и достиг перил в мгновение ока. Он посмотрел вниз с перила и увидел, как повозка медленно продвигается вперед с толпой мужчин-слуг, следующих рядом с ним. В телеге был точно 2 половинки жареного магического зверя, что он приказал. 6000 килограмм магического зверя были с вырванными легкими, и была высосана из него жидкая кровь. Все слуги стояли неподвижно. Это было связано с количеством энергии, необходимой для транспортировки жареного зверя. Это действительно было хлопотно. Еще чуть-чуть и мы доставим его к господину. Все, давайте соберем наши силы и действуем как единое целое. Вместе мы сможем подняться. Мужчины-слуги обсуждали самый простой способ доставки еды, которая весила больше 5000 килограммов, на второй этаж здания. Пинг! Земля вдруг затряслась. Юноша, одетый в черное, стоял на телеге перед ними. Господин! Все крепкие мужчины-слуги растерянно уставились на него, прежде чем закричать с уважением. Хорошо, тогда передайте этого магического зверя. Вы все можете идти теперь выполнять свои обязанности». Сказав это, Донг Бо Сюин поднял гигантскую тарелку с двумя половинами жареного магического зверя изнутри тележки. Тарелка была даже больше, чем его собственное тело. Донг Бо Сюин быстро зашагали в сторону столового зала. Мужчины-слуги просто встали в стороне безжизненно. «Боги, он держит это, он может держать столько и идти, зверь весил 6000 килограмм. Даже если он потерял несколько в весе во время жарки, он все еще весил более 5000 килограммов. Группа крепких мужчин, работающих вместе, могла только тащить его на второй этаж, но он просто унес это прочь, как это. Просто насколько сильным он может быть, не сплетничать с другими», — Сюин сказал, взглянув вниз. «Да», — слуги ответили. Донг Бо Сюин знал, что новость распространится рано или поздно, но это не было большой проблемой. Во всяком случае, это было обычным для богатых кланов, чтобы сделать некоторые расточительные вещи. Более расточительно, более могущественный клан бы думали, что они стали показывать. Без стабильного финансового положения, кто мог быть расточительным? Как для подъема массы более 5000 килограммов магического зверя, это было ничто. Это был только вопрос времени, прежде чем он раскроет его способности. «Наш господин может поднять более 5000 фунтов магического зверя. Он должно быть небесный рыцарь теперь, правда?» «Может быть, 15-летний небесный рыцарь. Ему будет только 16 после Нового года. Насколько необыкновенно. ХМПФ, ты видел, насколько силен наш господин, но ты не видел, как безумен он во время обучения?» Слуги в тренировочной области сказали, что они могли бы чувствовать себя более трудно, просто наблюдая. Слуги шептали: «Куанг Донг, большую тарелку положи на обеденный стол». Он был настолько тяжел, что стол затрясся. Пинг Донг Бо Сюин сразу же закрыл дверь столовой комнаты. Слуги думали, что их господин просто расточительный, но на самом деле, Донг Бо Сюин действительно жаждал поесть. «Давайте поедим». Донг Бо Сюин взял нож и вырезал кусок 5-килограммового мяса. Он съел его с большой глоток. Даже кости были разжеваны и проглочены. Его тело было ободряющим и безумно принимало энергию. В тот момент, когда еда вошла в его живот, она уже была полностью усвоенной. Его тело было так голодно и не хватало энергии, продолжало усваивать и впитывать энергию. «Есть, есть, есть». Донг Бо Сюин проглотил пищу так быстро, можно было увидеть, как еда постепенно потреблялась. Все золотистое жареное мясо, и даже мелкие косточки, были проглочены. Он оставил только большие кости позади. «Сюин, Сюин, почему вы так расточительны сейчас?» Голос льва-человека Тонгсана пришел с намеком на гнев. В замке никто, кроме Тонгсана, не осмелился его критиковать. «Хуа!» Лев-мужчина Тонгсан распахнул дверь со злостью, но в следующий момент он был в шоке. Остался на тарелке только огромный скелет, и всех мелких костей и кусков мяса не было. Донг Бо Сюин вытер свой рот и улыбнулся: «Дядя Цзун, как вы можете видеть, я ничего не растратил впустую». Том 1, глава 11. Великая сила, ты, лев-мужчина Тонгсан посмотрел на целый скелет магического зверя, и чувствовал, что это было невероятно. «Сюин, ты разрезал и спрятал мясо, где ты его прячешь?» Тонгсан обыскал каждый уголок столовой комнаты. Он даже опустился на колени на землю и проверил под столом и шкафом. «Дядя Тонг, я съел все». Сюин хотел убедить его: «Ты действительно его съел? Он весил более 5000 килограммов. Ты просто такой маленький, и ты его съел?» Тонгсан уставился на Сюина: «Как я могу поверить? Даже рыцарь не может съесть более 5000 килограммов мяса в один присест, не говоря уж о тебе». Донг Бо Сюин почувствовал себя беспомощным. Это был первый биологический скачок, который он испытывал. Каждая из его клеток жаждала энергии. Вот почему он был способен так много съесть. Даже если бы он захотел, он бы не был способен съесть так много в будущем. «Дядя Тонг, посмотри». Донг Бо Сюин взял серебряное блюдо рядом с ним и вдруг сжал его с трудом дважды. Тарелка была сжата в металлический шар. «Это...» Тонгсан ошарашенно уставился. Донг Бо Сюин взял металлический шар в свою правую руку. Он снова сжал его, и серебряная жидкость вытекла из щелей между его пальцами. После этого Сюин сложил и потер руки. Появился серебряный посох. «Как ты это сделал?» Тонгсан не мог поверить в это. Оба он и Цзун Лин не могли этого сделать. Если он сильно надавит, он может повредить тарелку и изменить ее в шар, сдавливая металл, пока он не потечет подобно жидкости, или даже при образовании его в посох, было действительно ужасающе. Я говорю, я съел все мясо. Донг Бо Сюин сказал, теперь ты мне веришь, дядя Цзун? Конечно, конечно. Я верю всему тобой сказанному, что на земле происходит. Как ты вдруг стал таким сильным? Это просто, я не могу понять это. Тонг Сан был полностью в замешательстве. Обычно, никто не мог перескочить ранги. Порядок был от человеческого ранга к земному рангу, с земного ранга на небесный ранг, и тогда с небесного ранга в метеоритный ранг. Ты не обладаешь дауцией, ты не человеческий рыцарь даже. Как? Тонг Сан вряд ли мог это понять. Я сейчас... Донг Бо Сюин встал. Дядя Цзун, подождите немного. Как только он произнес это, Донг Бо Сюин начал практиковать технику кулака в просторной комнате. Каждый жест и движение протекали подобно воде. Его тело было наполнено силой, и наполнялось энергией от неба и земли. Удивительная сила образовалась в его мышцах, сила, называемая дауци. В самом деле, после того как он съел все мясо, его организм уже начал производить немного дауци. Бульк-бульк-бульк. Когда Донг Бо Сюин практиковал трехфазную технику огня, его тело собирало больше и больше дауци и пронизывалось непосредственно внутрь его кожи, мышц, костей. Таинственная сила небес и земли стала постоянно входить в его тело, пока его тело непрерывно преобразовывалось за счет дауци. Это было, как если бы его тело было бездонной ямой. Он продолжал практиковать технику дауци снова и снова. Вначале Тонг Сан был шокирован и обеспокоен, но спустя некоторое время он смог постепенно успокоиться. Однако 4 часа быстро пролетели, и он начал чувствовать себя несколько беспомощным. «Почему ты до сих пор практикуешь? Как долго ты планируешь практиковаться?» Тонг Сан посмотрел на Донг Бо Сюина в замешательстве. «Необходимо сказать, что практикуя больше технику дауци, не обязательно подразумевает великую прибыль. Прежде чем стать рыцарем, только 2 из 3 практикующих необходимо заниматься каждый день, поскольку тело не сможет больше поглощать. Но после становления рыцарем, потребуется еще очень много времени для дауци на увеличение. Есть ограничение на количество дауци, которое можно поглощать каждый день, поэтому количество практики очень ограничено. Но Донг Бо Сюин уже практикуется более 4 часов. Это явно ненормально. Хонг длинный-длинный Донг Бо Сюин чувствовал всю дауци в его теле, бурлящие от возбуждения. Наконец, он не мог больше поглощать силы небес и земли. Тэл Рузи. Хонг длинный звук урчания. Я бы никогда не подумал, что прорвусь так быстро, и что я стану земным рыцарем в мгновение, посредством прорыва. Донг Бо Сюин тайно сказал себе. Конечно, это просто естественно, что моя дауци достигла ранга земного рыцаря. Мои физические силы уже далеко превосходят те, что у земного рыцаря. Согласно нормальному пути, когда организм впервые производит нить дауци, тогда они становятся человеческими рыцарями. Затем дауци начнет появляться в их мышцах и костях и постепенно питать их. Дауци будет расти больше и больше, пока, наконец, будет способным находиться всюду в мышцах и костях. Только тогда они становятся земными рыцарями. После дауци покрывает все тело, начиная конденсировать внутри живота в морице внутри Тан-Тянь. Это небесный рыцарь. Внутри Тан-Тянь в морице, когда дауци конденсируется в жидкости, начинает струиться, тот становится метеоритным рыцарем. После сжижения, качественные изменения произойдут в дауци. Он перестанет быть лютым и тяжелым, скорее он станет твердым, но мягким. Посредством соединения силы и мягкости, они будут способны сформировать живучий слой дауци на поверхности тела, чтобы защитить себя. Это стало причиной того, что метеоритные рыцари могли просто игнорировать бесчисленный шквал стрел. Пока этот слой дауци имеет высокие защитные свойства, он также может быть использован для питания организма и его укрепления. Если жидкость дауци конденсируется еще больше, это форма ложного тан. Эта форма дауци еще более глубокая, как источник в виде силы. Она даже настолько мягкая, что она может войти в мягкие внутренние органы, заставляя организм вновь преобразоваться. Это рыцарь Серебряной Луны. Но легендарный рыцарь, они должны достичь сферы бытия единого с миром. Когда наступает этот момент, то сможете использовать силу небес и земли. Только тогда они действительно станут легендарными рыцарями. Легендарный рыцарь полностью отличается от рыцаря Серебряной Луны. Разрыв просто чрезвычайно удивительный. Они могут убить рыцаря Серебряной Луны с одним простым движением. Представление смертных очень ограничено относительно легендарных рыцарей. Очень немногие из наиболее ужасающих пиков легендарных рыцарей могут даже сражаться с превосходящим и выжить. Они были последним шагом, прежде чем стать превосходящим. Мышцы моего тела и кости являются идеальными. Это результат моего излишнего питания. Это произошло из-за того, что я смог сразу же достичь ранга земного рыцаря. Донг Бо Сюин сказал себе, следующим шагом является определение источника дауци. Я должен медленно накопить достаточно дауци сейчас. Сюин, Сюин. Тонг Сан начал кричать, как только он увидел, что Сюин остановился. Ха-ха, дядя Тонг, пойдем со мной. Донг Бо Сюин сказал с улыбкой, прежде незамедлительно покинув обеденный зал и спрыгнув вниз из здания. Тонг Сан быстро последовал за ним и прыгнул вниз. Это было очень быстро. Две фигуры прибыли к пустой боевой области. «Сюин, зачем ты пришел к боевой области?» Тонг Сан спросил в замешательстве. «Не беспокойся так, дядя Тонг». Сказав это, Донг Бо Сюин побежал в сторону и поднял копье, которое он обычно использовал. Это копье было весом более 25 кг и может считаться лучшим копье в снежных скальных горах. Донг Бо Сюин схватил копье и зафиксировал свое внимание на улучшенном манекене перед собой. Тонг Сан затаил дыхание и внимательно смотрел в сторону. Он понимал, что его племянник хотел показать свою силу. Он хотел увидеть, какой уровень силы Сюин достиг при владении его техники копья. Шуа, копье двинулось, превращаясь в мираж. Остаточное изображение копья столкнулось с улучшенным манекеном, неоднократно издавая звук пу-пу-пу. В мгновение ока, Донг Бо Сюин уже остановил свое копье. Так быстро. Сюин, твоя техника копья такая быстрая, теперь даже я ее не заблокирую. Тонг Сан был поражен скоростью техники копья Донг Бо Сюина. Сразу после того, как он посмотрел на улучшенный манекен, его глаза расширились еще больше. Появились плотные отверстия на теле улучшенного манекена, большое число отверстий, выполненных в трех словах. Разве это не удивительно? Ты способен пронзить его тело? Тонг Сан спросил с широко раскрытыми глазами с удивлением. Никто ниже звездного ранга абсолютно не способен повредить этот улучшенный манекен. Тогда я покажу тебе нечто еще более удивительное. Донг Бо Сюин вдруг взорвался силой в его теле. Был даже слабый красный пар, окружающий его. Свирепая атмосфера возникла вокруг него, устрашая Тонг Сана. Донг Бо Сюин схватился за копье и ударил улучшенный манекен. Копье изогнулось в нелепой кривой из пенг. Манекена вздрогнул и потрескался. Пенг. Со второго удара, манекен сразу разбился на куски, полетев во все четыре стороны, оставив только нижнюю половину манекена. Пенг. Копье поразило улучшенный манекен в третий раз в его основание. Па. Все копье разрушилось. Нижняя часть тела манекена разбилась на куски. Донг Бо Сюин глядел на сломанное копье в руке, груша, которую он использовал в течение длительного времени. Он не хотел, чтобы его сила была бы в состоянии сломать его. «Брат, я вернулся». Был услышан четкий голос брата Цинши. Донг Бо Сюин поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Оно стало темным. «Дядя Тонг, Цинши и дядя Цзун вернулись. Пойдем сначала поедим. Я расскажу тебе и дяде Цзуну все после еды». Донг Бо Сюин сказал с улыбкой. «Если бы это был кто-то, кто сталкивался с этим вопросом, возможно, они будут сбиты с толку». К счастью, он читал много книг, и есть одна книга, в которой была чрезвычайно короткая запись об этом. Том 1, глава 12, первобытная эпоха. Хорошо, Тонг Сану просто пришлось смириться с его любопытством. После ужина он сумел бы выяснить. Он был достаточно терпелив, чтобы ждать. «Брат, я вернулся». Цинши и Цзун Лин ехали на ледяных пегасах, ведя группу солдат домой и демонстрируя свою военную мощь. Водный обрядовый город был во всей стране самым незаконным городом. В водном обрядовом городе, территории Снежного Орла, клан Донг Бо был одним из 10 главных кланов. Поэтому, когда Цинши пошел, чтобы посетить водный обрядовый город, там было много лишнего шума из-за его доминирующего статуса. Видя, что его брат счастливо проводит каждый день, Донг Бо Сюин не мог содействовать, но и был очень счастливым. После ужина, поскольку Цинши играл весь день, он устал и быстро свалился, уснув. Донг Бо Сюин, Цзун Лин и Тонг Сан пошли в учебную комнату. «Что мы делаем в учебной комнате, Сюин?» «Тонг Сан, почему у тебя такое возбужденное и нетерпеливое выражение? Что происходит?» Цзун Лин сказал в замешательстве. Донг Бо Сюин улыбнулся и подошел к полкам, чтобы найти книгу, которую он читал раньше. «Позволь мне сказать тебе», — Тонг Сан сделал глубокий вдох. «Сегодня Сюэ Ин приказал слугам зажарить на 5000 килограмм магического зверя 3 ранга, а потом он все съел сам». Глаза Цзун Лина широко раскрылись. «Только один человек съел 5000 килограммов мяса, был он еще человеком, он должен быть напротив драконом. С его текущей силой, с одного удара, он будет способен победить нас». Тонг Сан продолжал говорить. «Одно мгновение назад улучшенный золотой манекен в боевой области был уничтожен копьем Сюэ Ина после 3 ударов, и копье Сюэ Ина также не смогло справиться с его силой и сломалось». «Что?» Цзун Лин был шокирован. 25-килограммовое копье Сюэ Ина также изготовлено посредством великого улучшения. Хоть это оружие не по рангу, оно все равно должно быть квалифицированным для небесного рыцаря в использовании. Кроме того, ствол тела копья был очень хорош при серьезной силе. Просто насколько много усилий он прилагал на копье, для его разрушения, как это случилось? Цзун Лин спросил. «Я также хотел бы знать, но Сюэ Ин сказал, что он бы только рассказал нам, когда мы соберемся вместе». Тонг Сан и Цзун Лин посмотрели на Сюэ Ина. Донг Бо Сюэ Ин просматривал книги на полке и вскоре нашел книгу. Он быстро переворачивал в книге страницу за страницей, пока не нашел страницу, которую он прочитал ранее. Затем он использовал свой палец, чтобы отметить одну часть из страницы и улыбнулся, как он отдал книгу Цзун Лину. «Дядя Цзун и дядя Тонг, это биография. Пожалуйста, если вы возьмете и посмотрите на этот параграф, вы должны быть в состоянии понять». «Хэймэм», Цзун Лин с любопытством взял его. Тонг Сан тоже повернул голову, чтобы посмотреть. Цзун Лин посмотрел на название книги. «Это он, рыцарь-дровосек?» Цзун Лин и Тонг Сан были немного удивлены. Хотя они не читали много книг, в ходе своих приключений они слышали много легендарных историй. Среди тех историй, история рыцаря-дровосека была очень распространенной. Этот рыцарь-дровосек был рыцарем, который жил 5000 лет назад. Он был известен в основном, благодаря своей силе. Изначально он был просто дровосеком в горной деревне. Однако, после того, как ступить на путь рыцаря, когда он был легендарного ранга, он использовал только топор, чтобы убить превосходящего. Во времена, когда превосходящие жили, он был непревзойденным среди них. Его титулованным именем было Дровосек. Имя было выбрано им самим. Он был назван в тот период сильнейшим превосходящим. Он был настолько силен, что не было превосходящего, который бы выдержал его топор. Это было устрашающе. «Сначала посмотрите на этот параграф». Донг Бо Сюэ Ин улыбнулся. Во время его детства он также читал о рыцаре-дровосеке в течение длительного времени. Также сила рыцаря была экстремально доминирующей. На протяжении своей жизни он любил резать по дереву и даже рассматривал своих врагов подобно дереву. Независимо от того, если это был огромный дракон или злой демон, он просто резал их. Цзун Лин смотрел на параграф вместе с Тонг Саном.